Глава 14. Мертвые цветы. Руми спала почти до полудня. Сквозь сон она различила голоса Игны и Виты, которые заходили к ней, но так и не добудились. Но и после подъема девушка долго не решалась выйти к друзьям, благо они вновь ее посетили. Тигры наперебой рассказывали об увиденных чудесах, созданных царскими детьми, но более всего их восхитил большой фонтан в центре сада, в котором цвели лотосы из империи Нети. Семена каждого вида лотосов хранились во дворцах, построенных императором эльфов для своих детей. Старшая принцесса Ситинхе подарила семена белого лотоса из дворца облаков. Принцесса Кнеевен — семена лотоса желтого из дворца Золотой Луны. Принцесса Флейевен — лотос розового цвета из дворца покоя и неги. Принцесса Лануэль — фиолетовый лотос из дворца сумерек. Единственный сын царя Сонде еще совсем мал, потому дар вместо него принесла мать императрица Птейхен. Семена редчайшего алого лотоса также будут храниться во дворце принца, как только его построят. «Ох, у меня даже голова заболела от этих имен», — пожаловался Игне, падая на бок от мнимой усталости. «Колдовской язык ужасно сложный. Всего в саду 1500 видов растений», — продолжила Вите. «Ни в одном государстве нет такой превосходной коллекции». «Не жалеешь, что ушла с бала раньше?» — поинтересовался тигр. «Где ты, кстати, была? И Семерион куда-то пропал вместе с тобой». Руми рассказала о своих ночных приключениях. Тигры слушали, раскрыв рты. Лишь откровение царя об Адзуне она не стала затрагивать. В конце добавила, что, зная наперед, как все обернется, осталась бы на балу и в лучах восходящего солнца восхитилась бы чудесным садом с остальными гостями. «Хм, значит, неспроста князь Дерсу утром уехал. Император наверняка задумал злое дело», — проворчал Игне. «Уехал? А как же помолвка с царевной? Неужели не состоится?» — удивленно спросила Руми. «Не знаю. Возможно, состоится позже. Дерсу и Диларам выглядели такими счастливыми в саду. Ни на миг друг от друга не отходили», — тяжело вздохнув, ответил тигр. «Не верю, что император назло царю разрушит их союз. Они перед ним ни в чем не провинились». «Ладно, тише, будет тебе. Лучше поговори с Семерионом. Обрати его любовь в свою пользу. Сейчас он твой самый ценный союзник». «Я не хочу. Не сейчас. Давайте лучше сходим в сад. Покажите мне фонтан с лотосами. Только сначала я приведу себя в порядок». Руми оделась в простую рубашку с длинными рукавами и широкие штаны. Косу трогать не стала. Слова царя еще были свежи в ее памяти, но лишать себя наследия из-за страхов фениксов она не собиралась. Тигры смиренно ожидали, время от времени переговариваясь о чем-то своем. Руми их не слушала. Когда она была готова, компания двинулась в путь. За бронзовыми воротами начинался волшебный сад под стеклянным колпаком. Руми остановилась у входа, чтобы перевести дух после длительного подъема. По ее лицу струился пот. Пряди мокрых волос прилипали ко лбу. Жара грозилась выдать тайну Руми, но, к счастью, рядом никого не было. Последний раз так тяжко приходилось по пути в столицу. Мучительно хотелось к воде. С усилием Руми толкнула тяжелые створки и очутилась в другом мире. Здесь не было ни жары, ни духоты. Даже солнце, казалось, светило мягче, проявляя милосердие к редким растениям, что долгие годы собирала для своей оранжереи царевна Диларам. Цветущими орхидеями полнился сад. Благоухали лилии, плюмерии. Руми могла лишь молча восхищаться потрясающим собранием даров богини жизни. Как гордилась бы царица Миренити детьми, сумей взглянуть на их творение. Как смел кто-то говорить, что создатель этого сада уподобляется Оссе? Задала себе вопрос Руми и загрустила. Она прошла мимо места событий прошлой ночи. Не хотелось задерживаться здесь, хотя белоснежный фонтан манил притягательной прохладой. Руми уверенно двигалась к центру сада, чтобы взглянуть на удивительные лотосы, привезенные из Империнети. Среди пышного великолепия множества цветов на круглой площадке действительно находился большой мраморный фонтан, превосходящий размерами тот, что Руми видела до этого. Вода струилась из глаз богини Леванте, фигура которой венчала мраморную чашу. Белые руки богини раскрывала солнцу, словно взывала скрепить союз творения. На краю фонтана сидела Диларам, которую Руми из-за цвета одежд поначалу приняла за еще одну статую. Царевна печально смотрела на воду и не заметила, что ее одиночество было разрушено. Руми не хотела прерывать покой царевны, но тут подоспел пыхтящий и сопящий Игны, отставший от подруг, чтобы полюбоваться на окружающую красоту. Хризобериловые глаза сверкнули. Диларам посмотрела на компанию, давая понять, что ее присутствие, хотя и лишнее, но неосуждаемое, и друзья могут остаться. Царевна взглядом пригласила Руми сесть рядом, что та и сделала. Некоторое время они в тишине разглядывали цветущие лотосы в большой мраморной чаше. В эти странные мгновения Руми казалось, что лепестки алого лотоса когда-то окрасились кровью, пролитой демонами на эльфийской земле, и остались такими навеки. Она не могла сказать, откуда возникла эта мысль, но боль, которая тенью стояла за этим садом, ощущалась всюду и мешала Руми в полной мере насладиться красотой полутора тысяч видов растений, не давала забыть о собственном горе. «Я вижу печаль в ваших глазах, госпожа Руми». Голос Диларам звучал, как музыка. «Многие до вас восхищались садом, но вы одна понимаете суть его создания». «Неужели успела поговорить с Эмерионом?» мелькнула в голове Руми, а вслух она произнесла. «Нет слов, чтобы описать прелесть этого места. Моя душа одновременно радуется и скорбит, когда я смотрю на ваши цветы. Как и моя. Моя мать мечтала увидеть мир возрожденным, но ей не хватило сил побороть боль утраты усталости от прожитых лет. Я исполнила ее желание», — грустно сказала Диларам. «Скажите, ваше высочество, вы покинете столицу после заключения брака с князем Дерсу?» — поинтересовалась Руми, решив воспользоваться случаем и прояснить кое-что для себя. Царевна осуждающе взглянула на нее, укоряя за неуместность вопроса, однако ответила. «Я останусь во дворце. В мои обязанности входит уход за всеми царскими садами. Я не могу их оставить. Князю Дерсу будут созданы все условия для жизни среди фениксов». Она замолчала, пристально глядя на Руми, словно ожидала каких-то уточнений. Та молчала, чувствуя, что уже успела вызвать негодование царевны. Лишь капли, падающие в водную чашу с постамента статуи, не давали саду погрузиться в тишину. «Вы хотели спросить, как фениксы относятся к моему браку с иностранцем? Не боятся ли, что я, погрузившись в чужую культуру, уподоблюсь Оссе?» Глаза Диларам сияли холодным светом. Впервые за долгое время Руми стало по-настоящему неуютно. Ни с царем фениксов, ни даже с императором драконов ей не было настолько не по себе. Царевна будто смотрела прямо ей в душу, ведала о каждом движении бунтующей натуры. Конечно, все гораздо проще, но проницательность, смешанная с непозволительной для царевны искренностью, все равно пугала Руми. «Да, вы правы, ваше высочество. Я хотела спросить об этом», — сказала она, чувствуя, как бешено колотится сердце. Династические браки с драконами вызывают много споров. Обычно женщины уходят в дома своих мужей, но для меня сделано исключение. Как бы я ни хотела снова оказаться на родном острове князя Дарсу, мне это будет дозволено сделать лишь как дипломату, — ответила царевна, снова повернувшись к воде. Мне проще жить на его земле, чем ему на моей. К сожалению, существующий порядок обязывает нас действовать иначе. «Вы считаете, что это правильно? Идти на поводу страхов?» — спросила Руми, изумляясь своей дерзости. «Не мне решать. Я делаю то, что велят мне законы и традиции. Сама возможность быть с Дарсу — большая удача. Я не вправе требовать что-то еще», — сказала Диларам с нотками стали в голосе, дабы собеседница окончательно поняла, что более эту тему развивать не следует. «Простите мне мою несдержанность, ваше высочество, впредь я не потревожу вас», — смущенно выдавила из себя Руми. В молчании они просидели еще несколько минут. Диларам не велела Руми уходить, а та самовольно подняться не смела. Тигры тактично оставили их наедине и гуляли по саду в компании друг друга. «Как счастливы те, для чьей любви нет преград!» Голос Диларам стал прежним, чуть грустным. «Если станете искать Семериона, то он в своих покоях. Слуги укажут, где. Но советую дать ему время побыть одному. И меня прошу оставить. Спасибо, ваше высочество, за ваше творение. Как здесь было бы хорошо золотой орхидеи!» Диларам кивнула, но более не слушала. Вид у нее стал отрешенный. Руми поспешила удалиться, не тратя времени на поиски тигров, которые забрели вглубь сада. Она мысленно прокручивала в голове разговор с царевной и пыталась разобраться в своих чувствах. Диларам, безусловно, мужественно выносит давление запуганных фениксов, но Руми для себя решила, что так не может и не хочет. Ее вольнодумство далеко выходило за границы нынешней свободы фениксов. Каушан, будь жив, устыдил бы ее. Для окружающих она должна быть такой же, как царевна. Сколько угодно внутренне сильной, но внешне покорной и безропотной. Тогда царь и его подданные могут спать спокойно. Только Семерион понимал пагубность этого пути и видел, как горит душа Руми. «Какие они все глупые!» — думала она, глядя на свое отражение в малой чаше, возле которой прошлой ночью разворачивалась неприятная сцена. «Зачем опасаться познавать другие культуры? Разве может обычный феникс повторить то, что сделал Адзуна? Обычный феникс!» Руми вспомнила первый рассказ Ханума, свои мысли после него. «Правда, что обычный феникс не смог бы проделать путь до Оссы, а смог бы необычный?» «Насколько нужно быть необычным?» Руми проговаривала про себя строки из письма Адзуны и все сильнее убеждалась, что свои желания он взращивал уже давно, многие столетия. У нее столько времени нет. Его душа озлобилась, — рассуждала Руми про себя, и он решил прибегнуть к скверне и нашел способ ее подчинить. От этой мысли Руми стало плохо. Обнажилась правда, к которой вели долгие поиски. Сам сад придавал догадке видимую форму. Каждый цветок таил в себе ответ. «Мне не нужна твоя власть», — вслух произнесла она, не отрывая взгляда от цветочной мозаики на дне фонтана. «Только возмездие и орхидея. Только возможность жить». «Ты что, с отражением разговариваешь?» — раздался за спиной голос Игне. «И о чем же?» «Я пойду за семилепестковым перстнем в кузне Адзуны». На миг показалось, что тягучий холод объял чудесный сад. Вита замерла на месте, а Игна яростно взвыл. «Мы идем к Семериону, слышишь? Прямо сейчас!» Тигр схватил Руми за левый рукав и потянул на выход. Она вырывалась, но не смогла совладать с его силой. Еще и Виты подталкивала сзади, благо эту забавную со стороны сцену никто не видел. По лестнице Руми дали идти самой, однако бдительно наблюдали за каждым ее движением, не давая отступить в сторону. «Мне велено не беспокоить Семериона!» — крикнула она, раздраженная такой опекой. «Плевать, пусть поможет тебе, а если не знает как, то хоть упрячет в тюрьму, чтоб сорвалась твоя дурная затея!» — оскалился Игне. «Хватит!» — Руми резко остановилась, и тигрица едва не столкнула ее вниз, врезавшись в спину широким лбом. «Ты мне не отец, чтобы со мной нянчиться. Я сама решу, что мне делать». «Руми», — вступила в перепалку Виты, — «мы хотим как лучше. Ты не представляешь, что такое семилепестковый перстень. Малейшая твоя слабость, мельчайшее сомнение, и тьма поглотит тебя. Нет на земле воли, способной совладать с зовом Адзуновой скверны. Я знаю, ты смелая и гордая, но это не тот случай, когда нужно бросаться в омут с головой. Попроси помощи, и силой гранатового камня зло будет повершено». Пламени земли оказалось недостаточно, чтобы дать отпор даже не Аймери, а его порождениям. Не думаю, что с гранатовым камнем выйдет иначе. Я не хочу, чтобы из-за меня кто-то погиб. «Это мое бремя», — уже спокойно ответила Руми. «Я обещаю, что не поддамся тьме». «Ты безумна! Мы идем к Семериону», — не стал ее слушать Игне. Руми вспомнила свои мрачные сны. Зло, против которого она выступает, убило сильных мира сего. «Вы все сгниете в этом болоте, и только царство Оссы будет стоять вечно, пережив звезды и мировое древо». Вновь зазвучал мерзкий голос в ее голове. «Как бы не так», — мысленно ответила она своему врагу, «я или умру, или разрушу проклятое царство Оссы». «Нет», — так же спокойно и уверенно возразила она, не двигаясь с места. «Никто не пойдет на заклание вместо меня». Игне вновь потянул девушку за собой, уже не заботясь, что она может запнуться или упасть. Тигрица семенила следом и тихо молила всех духов образумить сумасшедшую девицу. А друг же грозил Руми ухватить ее зубами за руку, если та начнет вырываться. Наконец они оказались возле тронного зала. Тигры двигались вперед без сомнения, будто точно знали, куда идти. Редкие прохожие провожали их удивленными взглядами, но ничего не говорили. Руми не сомневалась, что этот случай обрастет домыслами и сплетнями, но это не пугало. Она боялась за Семериона, боялась, что разгоряченный тигр убедит идти в бой, из которого царевич не выйдет живым. А он должен жить. Когда-нибудь он исцелит народ фениксов, и царство расцветет, подобно саду Диларам. Тигр остановился у золоченой двери, за которой, как сразу поняла Руми, находились покои царевича. Вита начала скрести лапами и протяжно звать Семериона. Последний не откликался достаточно долго. У Руми появилась надежда, что его нет в покоях, а значит, страшного разговора получится избежать. К сожалению, судьба не благоволила Руми, и царевич распахнул тяжелую дверь, нисколько не удивившись, увидев за ней такую компанию. Семерион выглядел подавленным, под глазами легли глубокие тени. «Простите, что нарушили ваш покой, ваше высочество, но мы вынуждены просить аудиенции», — произнесла Вита с глубочайшей почтительностью. Семерион смотрел на нее почти безучастно. Казалось, что ему безразлично даже Руми, которой он прошлой ночью объяснялся в любви. Жестом царевич пригласил посетителей внутрь. Его комната мало отличалась от гостевых покоев. Те же шелка, те же бесчисленные пестрые подушки. В центре комнаты стоял низкий резной столик из красного дерева, обложенный пергаментами и чертежными инструментами. Симрион сел, скрестив ноги. Руми расположилась напротив на мягкой подушке. Тигры заняли места по бокам. Царевич сгреб в охапку все предметы со стола и положил рядом с собой. Потом опустил ладони на гладкую столешницу. Руми сделала то же самое. Их пальцы почти соприкасались. «Я слушаю», — спокойно, даже равнодушно произнес Симрион. «Ваше высочество, нам нужна ваша помощь», — начала первой говорить Вите, а следом вступил Игне. «Дело в том, что Руми непременно хочет погибнуть. Мы просим вас отговорить ее от этой безумной затеи». «Как погибнуть?» — воскликнул царевич, мгновенно изменившись в лице. «Что это значит?» «Это значит», — продолжал Игна, не сводя с Симриона огненных глаз, «что она хочет найти перводемона Аймери и отнять у него золотую орхидею, не имея ни сил, ни поддержки союзников. Одна». «Руми, зачем?» — печально спросил царевич. «Я же сказал, что добуду орхидею. У меня есть доступ к сердцу руны, я возьму его и...» «Нет», — прервала она его речь, — «Аймери вас убьет, как убил Симриона-воителя. Вы нужны своему государству. А ты нужна мне. Зачем тебе орхидея?» Руми решила молчать. Если она проиграет этот бой выдержки, то царевич ее точно никуда не отпустит. В этот момент ей в голову пришла мысль, которую она тут же озвучила. «Ваш отец сказал, что я имею право на любое желание. Так вот, я хочу, чтобы ни вы, ни кто-либо из фениксов не препятствовали мне в моем деле. Я не могу это исполнить». «Значит, император драконов был прав. Вы не чтите порядки своего отца?» Не дожидаясь его оправданий, вставила она едкую фразу. Симрион побагровел и сжал пальцы в кулак. Тигры взволнованно глядели на Руми и, вероятно, готовились к порции царского гнева. «Хорошо». Наконец, морщась, будто от сердечной боли, процедил он. «Тогда я просто пойду с тобой». «Нет, Аймери вас убьет. Даже сердцем руны это может случиться». «А как же ты? Не прячься от меня. Скажи, для чего ты отчаянно идешь на верную смерть?» Он дотронулся до ее рук кончиками пальцев в попытке сказать, что она может ему доверять. Ее лицо тут же исказилось в жуткой гримасе, и через секунду рубашка девушки вспыхнула. Руми вскочила и мгновенно сорвала с себя горящую одежду. Пламя коснулось кожи, но сильнее боли был страх, прежде неведомый ни одному фениксу. Слезы непонимания испарялись прямо из глаз Симриона, объятого пламенем. Руми бросилась бежать, не разбирая дороги, лишь бы оказаться подальше от того, кто невольно причинил ей вред.